Легенды о титанах и гигантах были записаны относительно поздно, поэтому их источники трудно установить. И те, и другие описаны, исходя из множества традиций, восходящих к периоду зарождения человечества. Эти легенды после частых пересказов сильно видоизменялись. Титаны, гласит легенда, были одним из древнейших видов существ, населявших Землю. Один из титанов, Кронос, стал отцом Зевса, который правил богами на Олимпе. Однако Кронос и другие титаны стали врагами бога и были низвержены им. У гигантов более благородное происхождение. По одной версии, гиганты возникли из крови, которая стекла из раны другого древнего существа. Они тоже стали злейшими врагами богов. Вскоре после войны с титанами Зевс принялся за усмирение гигантов, но Зевс понял, что не сможет побороть гигантов без помощи смертного и позвал Геркулеса. Вместе с Геркулесом боги расправились с гигантами. Война между богами и гигантами – одна из самых распространенных тем в греческой литературе и искусстве. Нет четкого представления, как выглядели гиганты в греческой мифологии. Некоторые произведения искусства изображают их с человеческой внешностью, другие – как монстров со змеями вместо ног. Иногда их считают доблестными воинами, достойными противниками богов, а иногда описывают как глупых тварей. Немецкая и скандинавская мифология более богата рассказами о гигантах. Сборник поэм и легенд под названием «Эдда» повествует о начале и конце мира. Первым существом по Эдде был гигант Ймир. Бог один и другие боги появлялись позже и, кажется, частично брали свое начало от гигантов. Боги начали бороться с гигантами и убили всех, кроме одной пары. Она выжила и народила новое поколение гигантов, которые затаили ненависть к богам. Немецкая и скандинавская мифология не слишком оптимистична. Из финальной схватки богов и гигантов никто не выйдет живым. Таким образом, мир умрет. Кельты, поселявшие Британские острова и часть континентальной Европы, также сложили множество преданий о гигантах. Например, они полагали, что гиганты жили в Британии до кельтов. Они были побеждены королем Брутом, который спасся после Троянской войны. Гог и Магог были последними выжившими гигантами. Они были схвачены, и их заставили служить привратниками при дворе Брута в Лондоне. В этой легенде смешаны различные предания. Брут из римского мифа, такой человек никогда не приходил в Британию. Гог и Магог из Библии, но они также связываются с северными бродячими племенами, которые вторглись на Ближний Восток в библейские времена. Сама идея о гигантах, возможно, кельтская. Гиганты прочно вошли в фольклор. Иногда считалось, что они дружны с человеком и помогают ему, хотя и довольно глупы. Гиганты представляли опасность из-за своих размеров и силы, но перехитрить их, по преданиям, мог даже ребенок. Одного из наиболее известных гигантов убил Джек в уэльской истории «Джек и Бинсток». Тот гигант, как и многие другие, был людоедом. Иногда гигантов-каннибалов называли «Огрес» – «великан-людоед». Большинство легенд о гигантах походили на сказки, начинавшиеся словами «когда-то давным-давно», «жили-были». Они были записаны в эру, когда люди считали, что гиганты либо абсолютный вымысел, либо они жили в слишком далеком прошлом. Некоторые природные рельефы и постройки, которым нельзя было найти разумного объяснения, считали делом рук гигантов. Ходили слухи, например, что известный британский монумент Стоунхендж был построен гигантами, так как люди не нашли объяснения, как обычные смертные способны ворочать такие огромные глыбы. Есть много свидетельств о встречах с оборотнями, вампирами, колдунами и им подобными. Есть и несколько очевидцев, которые сталкивались с гигантами. Запутанная история о гигантах, которые жили якобы в далекой пещере или под какой-либо горой или холмом, ходили в средние века. Но к этому времени о гигантах говорили только как об опасных существах. В мифах разных времен и народов прослеживается единая идея. Гиганты были древними жестокими существами, которые воевали с человеком и богами за власть на земле. Они исчезли задолго до того, как была сочинена первая легенда о них. Эта мысль проходит практически через все мифы и предания. Однако некоторые продолжают считать, что действительно существовали существа-гиганты, которые были побеждены человеком в самом начале истории, и что эта древняя битва была перенесена в мифы о схватках гигантов и богов. К сожалению, как бы велико ни было желание создать величественную теорию о ныне исчезнувших гигантах, на какое объяснение трудно положиться. Еще 2 века назад, казалось, было множество доказательств. В различных частях мира были найдены огромные кости. Они не принадлежали ни одному из известных науке существ. Поэтому люди сочли, что они принадлежат гигантам, хотя эти находки не относились к тем гигантам, которые имели, по преданиям, человеческое обличие. Несколько веков назад люди мало знали о реставрации скелетов. В современном мире не так много больших наземных млекопитающих. Многие из них живут в тропических районах Азии и Африки. Но 10 тысяч лет назад такие млекопитающие обитали в большинстве районов Земли. Особенно многочисленны были мамонты и другие животные, подобные слонам. Наши предки частенько охотились на мамонтов и других ныне вымерших животных. Они изобразили этих животных на стенах своих пещер. Но это было в доисторическое время. В Европе совсем забыли, что там когда-то жили слоны. По сути, не сохранилось даже никаких легенд о слоноподобных существах, обитавших в Европе. Может, у людей более короткая память, чем считают собиратели мифов. Найденные кости оказались настоящей загадкой, которую предстояло разгадать. Люди не понимали, что животное, когда-либо созданное, может исчезнуть совсем. Так что если кости не принадлежали ни одному из существующих животных, единственно возможное объяснение то, что они принадлежали гигантам. Эта гипотеза, похоже, подтверждалась Библией и традиционными представлениями. Почему гиганты вымерли полностью, хотя такого якобы не могло быть, тогда никого особенно не волновало. Самый типичный случай – гигант из Люцерны. Около Люцерны, Швейцария, в 1577 году были найдены кости большого размера. Ученые долго ломали голову над ними и, наконец, пригласили эксперта из Базеля, доктора Феликса Плейтера. Доктор, который в совершенстве знал анатомию, объявил, что кости принадлежат гиганту высотой более 6 метров. Доктор Плейтер даже зарисовал этого гиганта. С этого наброска были сделаны рисунки и гравюры. Гигант даже был изображен на гербе Люцерны. Кости же выставили на всеобщее обозрение. Спустя века человек значительно продвинулся в изучении анатомии из доисторического мира. Кости были показаны немецкому зоологу Иоанну Фридриху Блюменбаху. Он определил, что они принадлежат мамонту. Есть и множество других случаев, когда большие кости вымерших животных ошибочно относили к гигантам. Раскопки таких костей, несомненно, увеличили веру людей в великанов. Это не были кости динозавров, так как они вымерли миллионы лет назад. Кости динозавров чаще покоятся глубоко в каменных породах, и их трудно извлечь. Кости млекопитающих, однако, лежали в земле не так долго. Часто их находят под несколькими метрами или даже в полуметре от земли. Они могли быть легко выкопаны случайно или вымыты во время сильного дождя. Может быть, легенды о гигантах возникли в связи с раскопками этих огромных костей? С одним видом гигантов, может, так и случилось. Речь идет о циклопах, чудовищах и ранних греческих легендах, которые осаждали Одиссею. Легенды о циклопах возникали, когда были обнаружены черепа слонов в местах, где слоны больше не обитали. У черепов была закругленная форма, и они очень походили на человеческие. 2 самых очевидных отличия: во-первых, череп слона, разумеется, больше, и, во-вторых, в середине лба имеет отверстие. Полагали, что оно является глазницей гиганта. Позже оказалось, что это сильно увеличенное носовое отверстие. Но для впечатлительных людей, не слишком разбирающихся в анатомии слонов, череп все равно принадлежал одноглазому гиганту. Австрийский палеонтолог Атенио Абель писал: «Мореплаватели во времена Гомера, сбившиеся с курса и находившие такие черепа в пещерах на берегу Сицилии, никогда не видели слонов, поэтому они решили, что это черепа огромных существ с одним глазом на лбу». Так, возможно, и появился миф об одноглазых циклопах. Как и большинство других легенд о гигантах, он основан на находках костей больших млекопитающих. Мы не знаем точно, что думали греки во времена Гомера об ископаемых черепах-слонов, но многие, увидев череп этих больших вымерших животных, говорили, что они принадлежат циклопам. Греческий философ Эмпедокл, живший в V веке до новой эры, опознал в черепе слона череп Полифема, циклопа из Одиссеи. Через 2000 лет Джованни Боккаччо, итальянский писатель, осмотрел другой слоновий череп с Сицилии и также заявил, что перед ним череп Полифема. Боккаччо установил, что рост циклопов равнялся 90 метрам. Отец Анастасий Кирхер, живший в 17 веке, немецкий иезуит и знаменитый ученый, обладавший богатым запасом знаний, еще более богатым воображением, также признал в подобной находке череп Полифема. Но по его расчетам гигант был всего-навсего 10 метров высотой. Нам, как и Абелю, по-прежнему трудно поверить, что источником легенд о гигантах были обыкновенные раскопки. Вряд ли стоит говорить о том, что так и не были найдены кости человекоподобных гигантов. Также нет и никаких других свидетельств о том, что когда-то существовала раса гигантов. Несколько десятилетий назад в научных кругах возник шум в связи с находкой нескольких зубов гигантской обезьяны, жившей в Китае. Потом обнаружилось, что эта гигантская обезьяна была не больше гориллы, довольно большая, но не похожая на гигантов из легенд. Кроме того, китайская обезьяна жила слишком давно, чтобы иметь отношение к легендам о гигантах. О наших же предках не может быть и речи, так как они были даже меньше, чем современные люди. Были теории о войнах между различными видами первобытных людей, особенно между неандертальцем и его предком кроманьонцем. Но эта теория не только не доказана, и вряд ли это вообще возможно, но она и не могла послужить источником для преданий о войнах между людьми и гигантами. У неандертальца было массивное лицо и челюсти, но он был ниже кроманьонца. И опять-таки, если такая битва и имела место, это было слишком давно и не могло отразиться в легенде. Наиболее вероятный источник всех этих преданий лежит в извечной склонности человека к преувеличениям. Большинство религий содержит идею, что человек когда-то жил в Золотом веке, но потом славные времена кончились. Люди Золотого века были не только лучше и храбрее, у них также было отменное здоровье, они жили долго и были выше, чем современные. В Ветхом Завете говорится, что Адам и ранние патриархи доживали до невероятного возраста. В Библии не упоминается о росте этих людей, но в 18 веке один писатель вычислил, что рост Адама 37 метров, а Ной был немногим выше 30 метров. Со временем рост людей уменьшился, поэтому идея о том, что когда-то на Земле жили гиганты, могла родиться просто из человеческой психологии. Но это не объясняет того факта, что гигантов считали злейшими врагами человека и богов. Возможно, древние враждебно настроенные племена были переименованы в гигантов после того, как истории о них просуществовали несколько веков. Ведь если враг – гигант, победа над ним представляется более почетной. Что доблестного в победе над карликами? Происходит то, что мы называем историей рыбака, когда в рассказе о пойманном рыбе с каждым разом она становится все больше и больше. Что касается часто упоминаемых глупости и жестокости гигантов, то это тоже относится к человеческой психологии. Мы любим говорить, что наши враги были огромного роста, но не любим наделять их красотой и умом. Еще задолго до того, как легенды о гигантах были записаны, они передавались из уст в уста. Скелеты, которые время от времени находили, придавали этим историям немного правдоподобия. Только позднее предстояло объяснить исчезновение гигантов. Поскольку источники этих историй давно утеряны, гиганты заняли свое место в мифологии.